Глава 17. «Я, когда он Егора ударил, думала, что умру». Даша сморщилась и всхлипнула. От слез ее лицо распухло и стало некрасивым. «Умрешь?» — прошипела Лёлька. «Ты? Да это из-за тебя его чуть не убили, и неизвестно, что дальше будет». Она смотрела на Дашу с такой ненавистью, что Димыч испугался, не вцепится ли Лёлька ей в волосы. Правда, вцепиться было особо не во что, но все-таки, уж чего-чего, а разнимать взбесившихся девчонок ему хотелось сейчас меньше всего. «Тихо!» — рявкнул Димыч. Они обе вздрогнули и как-то обмякли. «Вы зачем в сарай полезли, если эти ваши дачники могли в любой момент появиться?» — хмуро поинтересовался Димыч. «Так они же уехали!» — возмутилась Даша. «Егор слышал, что они к какому-то Иванычу собрались какие-то фотки показывать. Кто знал, что Андрей так быстро вернется?» «И чего он вернулся?» — пробормотал себе под нос Димыч. Но Даша расслышала и принялась объяснять. «Его кто-то в глаз укусил. Оса или шмель. Сначала-то ничего, а потом раздуло на пол лица. Он бродил тут и ворчал, что от самого магазина пришлось пешком топать. Вроде как братец на его глаз посмотрел и велел домой убираться. Типа с такой рожей к серьезным людям не ходят». «Понятно», — кивнул Димыч. «А что ты вообще знаешь про Андрея?» Даша задумалась. «Выпить любит. По ночам где-то шастает. Права у него водительские недавно отобрали. Он сам жаловался». «Права?» — оживился Димыч. «А не в курсе, где именно?» «Да где-то здесь», — пожала плечами Даша. «Угу», — промычал Димыч. «А фамилию его знаешь? А номер мобильника?» «Я не помню, но могу выяснить», — ответила Даша, слегка успокоившись. «И фамилию, и отчество, и год рождения, и даже адрес по прописке». «Хорошо», — кивнул Димыч. «А где выяснить-то?» «Бабушка, когда дом сдает, обязательно паспорт спрашивает. И в блокнотик все данные записывает. На всякий случай. И телефон для связи, конечно, тоже». «Молодец твоя бабушка», — похвалил Димыч. «Беги за блокнотиком. Хотя стой, бери Лёльку и уезжайте вместе. Рюкзак и удочки заберите с собой. Из дома мне позвоните и сообщите все, что про этого Андрея у бабушки записано. Мой номер у Лёли есть. А сами запритесь как следует и сидите тихо, пока я не позвоню». «Я с ней не поеду», — закричала Лёлька. «Лёль», — серьезно спросил Димыч, — «ты хочешь, чтобы мы Егора вытащили?» «Еще бы». «Тогда, пожалуйста, слушайся меня». Лёлька надула губы. «Ну ладно, но только ради Егора». «Конечно», — кивнул Димыч. «Даш, а ты сама все понимаешь, правда?» Даша тряхнула челкой. «Я ничего не понимаю, но я тоже хочу ему помочь, не верите?» «Верим», — ответил Димыч. «Значит, давайте в темпе». «А что ты собираешься делать?» — тихо спросила Лёлька. Димыч нахмурился. «Если честно, то врать». Усевшись на Дашин скутер, Лёлька надулась, как индюк. Ей было противно даже прикасаться к этой предательнице и к ее вещам. Но сиденье у скутера оказалось маленьким, а Даша порулила по такой ухабистой дорожке, что волей-неволей пришлось не просто прикасаться, а вцепиться изо всех сил. А тут еще рюкзак на каждом ухабе бил по спине, а чехол с удочками так и норовился скользнуть с плеча. На Лёлькино счастье доехали без приключений, даже не встретили никого. Пропустив гостью в дом, Даша закрыла входную дверь на тяжелый засов и умчалась в комнату. Лёлька осмотрела полутемное сени. Крашеный деревянный пол, оклеенные старыми обоями стены, две табуретки с накрытыми фанеркой ведрами. Ничего интересного. В комнате Даша лихорадочно рылась в ящике комода. «Да где же этот блокнот?» — повторяла она, перебирая какие-то бумажки. «Потерялся?» — испуганно спросила Лёлька. «Да нет, вот он!» Даша открыла последнюю страничку. «Есть! Набирай Димыча!» Лёлька достала телефон. «Дай мне!» — попросила Даша. «Я сама продиктую». «На!» — пожала плечами Лёлька. «Дим, слушай», — начала Даша. «Что? Да, хорошо, сейчас сообщение пришлю». План действий у Димыча в голове сложился моментально. Наверное, опыт принятия быстрых решений в виртуальных приключениях даром не прошел. Там ведь как? Зазеваешься, и мигом или сожрут, или мечом проткнут, или в пропасть свалишься. Правда, сейчас все было гораздо серьезнее. Но Димыч верил в успех. Рассчитывал он на несколько вещей. Во-первых, на свой голос. Тот был уже не пискляво-детским, а достаточно низким. И разговаривать Димыч умел вполне по-взрослому. Во-первых, он еще весной установил на номер телефона антиопределитель, и теперь, когда кому-то звонил, на экране у собеседника высвечивалась волшебная надпись «Номер скрыт». И в-третьих, Димыч надеялся, что Андрей не слишком догадлив и предусмотрителен, и готов на все, чтобы вернуть водительские права. Димыч облизнул губы, откашлялся и задумчиво хмыкнул. В какой раз сегодня приходится говорить неправду? В третий, что ли? Или в пятый? Так он, глядишь, профессионально лгать научится, без всякого смущения. Хотя, как он недавно объяснял Лёльке, сейчас ему предстояло не врать, а дезинформировать противника. В самом прямом смысле. На войне, как на войне. «Я так не могу», — простонала Даша. Они с Лёлькой уже 20 минут сидели за столом друг напротив друга и молчали. Лёлька держалась из последних сил. Ей хотелось не то что стонать, ей выть хотелось от страха за Егора или реветь в голос. Но плакать на глазах у этой предательницы не дождется. Лёлька сильная, она вытерпит. «Ты меня ненавидишь, да?» — тихо спросила Даша. Сейчас она не казалась Лёльке похожей на девочку на шаре. Скорее уж на кикимору, про которых они с Димычем недавно разговаривали. А что? Волосы торчат во все стороны, глаза распухшие, нос красный. Чем не кикимора? Ей бы еще в болотной жиже извозиться, и было бы в самый раз. «Значит, ненавидишь», — не дождавшись ответа, сказала Даша. «Только ты попробуй понять. Не было у меня времени подумать, не было. Когда этот Андрей в дверях появился, у меня мозги заклинило. Думаешь, ты бы не испугалась и смогла бы придумать что-нибудь стоящее?» «Я бы испугалась», — не выдержала Лёлька, «и, наверное, ничего бы не придумала. Но Егора я бы точно не предала. Он бы сам придумал, что делать. Ты его не знаешь, он самый умный и смелый, и...» От возмущения Лёлька поперхнулась. «Таких, как мой брат, вообще не бывает», — продолжила она, откашлившись. «А Димыч?» — усмехнулась Даша. Лёлька слегка растерялась. А ведь и в самом деле Димыч-то оказался совсем не таким, как ей показалось с первого взгляда. «Димыч — рыцарь», — ответила она и загадочно улыбнулась. «Ему положено». «Что положено?» «Быть не таким, как все», — непонятно объяснила Лёлька. Даша вздохнула и подошла к окну. «Если хочешь знать...» — почти прошептала она. — Я сразу поняла, что твой брат... А все равно ты еще маленькая и не поймешь. — Ага, — разозлилась Лёлька, — я маленькая, а ты большая, но дура и предательница. — Я не предательница, — сжала кулаки Даша. — Я все делаю, чтобы Егора спасти. Ты слепая, что ли? По-твоему, если человек один раз ошибся, его надо всю жизнь попрекать? — Смотря как ошибся, — рассудила Лёлька. «Да ну тебя!» — отмахнулась Даша. «Говори, что хочешь, мне все равно. Если бы я была такой дрянью, как ты считаешь, стала бы я вам звонить!» Лёлька хотела ответить, но в это время ее мобильник, лежавший на столе, вздрогнул и зазвонил. Даша успела первой. «Алло!» — крикнула она в трубку. От возмущения Лёлька онемела. «Ну и наглость! Хватает ее телефон, как свой собственный. А если это и не Димыч вовсе? Если это мама, что она подумает, услышав чужой голос?» Но, судя по тому, что Даша бросилась к дверям, звонил все-таки Димыч. Лёлька ринулась вдогонку. Он стоял на пороге, красный, со слипшимися от пота волосами, взволнованный и решительный. «Ключ!» — потребовал Димыч и протянул руку. «Быстро!» «Какой?» — растерялась Даша. «От сарая!» Даша трясущимися руками вытащила из кармана джинсов связку ключей и сунула ее Димычу. «От замка на сарае самый длинный», — объяснила она, не дожидаясь вопроса. «Хорошо», — кивнул Димыч, — «я сейчас». «Кстати, Даш, а у тебя нет куска плотного полиэтилена?» «Найду», — пообещала Даша. «Пленка для парника подойдет?» «Ага. Может, еще и клей найдешь, чтобы любые материалы клеил и воды не боялся?» «И клей есть», — кивнула Даша. «А зачем?» Димыч дернул плечом. «Потом объясню. Ты приготовь все, ладно? И ждите нас здесь». «Вас?» — вскрикнула Лёлька. «Нас, нас», — буркнул Димыч. «Все, чтоб через 5 минут были готовы. Обе!» Он крутанулся на месте и, громко топая по выложенной плиткой дорожке, побежал. «Думаешь, у него получится?» — прошептала Лёлька, забыв про то, что Даша ей вовсе не подруга, а трусиха и предательница. «У него, кажется, уже получилось», — отозвалась Даша. У нее так радостно загорелись глаза, что Лёлька даже засомневалась. Может, зря она Дашу презирает? Может, та не такая уж и плохая? Ну, растерялась тогда, всякое бывает. Пока Лёлька думала, Даша вытащила из нижнего ящика комода старую сумку и умчалась во двор. «Собирается», — подумала Лёлька. «Интересно, она с нами хочет уйти?»